Глава 33. Делайя привела меня на верхний этаж резиденции, в гостиную с мягкой мебелью и камином. Комната заметно отличалась от прочих помещений, здесь было по-настоящему уютно. Я устроилась в кресле, ноги все еще не держали меня, а Феникс коротким движением пальцев разожгла камин и села напротив. Удивительно, но привычная холодность на ее лице уступила место мягкой улыбке. «Прости, что выбросила тебя из окна. Это была необходимость». Дела я развела руками и выудила из шкафа графин с какой-то алой жидкостью, переливающейся в отсветах пламени. Протянула мне бокал и добавила: «Выпей Аруин, он поможет тебе согреться и восстановить магический резерв». Я искоса взглянула на женщину, не спеша пить. Мне кажется, или Делайя отчаянно старается мне понравиться. Нияра права, я ей нужна. Именно теперь, когда я смогла принять истинный облик, заметив, что я отставила бокал в сторону, Феникс поморщилась, но не стала на меня давить. Любопытно, насколько далеко она зайдет, демонстрируя свои добрые намерения. «Прежде чем мы начнем разговор, я хочу узнать, где моя саламандра?» «Я отослала ее, чтобы она не мешала твоему восстановлению. Низшие духи питаются магией хозяина, а ты и без того слаба. Я потерплю». Повисла пауза. Я выжидающе смотрела на Делайю, и она сдалась. Щелкнула пальцами, и в камине возникла искра. Возмущенно стрекоча, она тут же шмыгнула ко мне. Я испытала приступ облегчения, но удержала маску равнодушия на лице. Ни к чему Фениксу знать, насколько мне дорога саламандра. «Что ж», — улыбнулась Делайя, — «сейчас я расскажу тебе о фениксах, а потом отвечу на твои вопросы». Она еще раз покосилась на нетронутый бокал с аруином на столике, но настаивать не стала. Я обратилась вслух, не представляя, что же сейчас услышу. Немного помолчав, Делайя заговорила. «Пару сотен лет назад в Селиторе жили тысячи и тысячи фениксов. Наша суть — огненная магия, и ее было в избытке. К слову, фениксами можно было стать как по рождению, так и по велению магии. Стихия выбирала самых сильных человеческих магов и обращала их в фениксов». «Те цветы», — догадалась я. «Это проявление воли стихий», — кивнула Делайя. «Иногда это цветы, иногда пламя костра. У всех по-разному. Теперь ясно, почему мы с Эйденом не нашли другие легенды про огненный цветок. Вполне возможно, что это был единичный случай». «Ты первая за последнюю сотню лет, кого стихия сочла достойной». «А разве вы...» «Нет, я была рождена фениксом», — покачала головой Делайя. «Мои крылья росли с каждым годом, и перекинуться в истинный облик я смогла лишь к 15 годам». «Наставники учат этому несколько лет, но перерожденные фениксы должны сменить облик в первые же сутки после контакта со стихией». Я поджала губы, размышляя. «Допустим, это оправдывает варварские методы обучения Делайи. Возможно, счет и вправду шел на часы. Но почему же ее так боится Нияра? Да и остальные фениксы явно не в восторге». «Но что случилось? Где все остальные?» «Это печальная страница нашей истории», — вздохнула женщина. На ее лицо набежала тень, и она вдруг разом постарела на пару десятков лет. «Чуть больше сотни лет назад магия начала слабеть. Сперва этому не придавали значения. Мы привыкли щедро брать силу, не оглядываясь на остальных. Вскоре самые слабые представители древних рас не смогли оборачиваться. Их магический резерв был слишком скудным, энергии не хватало. Тогда только проблему заметили и собрали совет из древних рас. Причины убывания магии так и не были найдены, потому приняли решение использовать ее лишь по необходимости, оборачиваться не чаще раза в сутки, не тратить на бытовые нужды». Делайя внезапно поднялась и отошла к окну. Идея провалилась почти сразу. Ее голос звучал глухо. Как запретить Фениксу распахивать крылья навстречу ветру? Как убедить дракона оставаться человеком и не летать в грозу? Единорога отказаться от скачки по первой росе? Иными словами, ничего не получилось. «А что было с людьми?» — я осмелилась подать голос. «Магический резерв людей гораздо меньше. Они даже не заметили разницы», — отмахнулась Феникс и снова замолчала, погрузившись в воспоминания. «И что же произошло дальше?» — не выдержала я. «Они ушли», — тихо сказала Дилайя. «Вновь собрали совет и пришли к выводу, что не готовы отказаться от второй ипостаси и обречь себя на человеческое существование. Драконы отыскали врата в другой мир, а фениксы, как носители самой сильной огненной магии, смогли их открыть. Ушли все — драконы, дриады, фениксы и остальные. Напоследок наложили заклинание на людей, чтобы те помнили их смутно, считая древними сказками. Здесь остались лишь те, кто не пережил бы переход. Раненые и больные. В том числе и я». «Вы потеряли кого-то», — догадалась я. «Мужа и двоих сыновей», — кивнула она. «В тот год я тяжело болела и не смогла бы удержаться в воздухе. Кирайну же нужно было позаботиться о детях. Я осталась в Селиторе вместе с горсткой других неудачников, чтобы у моей семьи был шанс на лучшее будущее». Дилайя снова посмотрела на меня, и я заметила в ее глазах слезы. «Это очень грустно», — отозвалась я. «Помимо воли я почувствовала жалость потерять не только семью, но и свой народ. Это должно быть ужасно». «Стихия обратила тебя в Феникса не в самое лучшее время. Нас осталось всего семеро, а по-прежнему убывающая магия не позволит тебе насладиться истинным обликом». «Мне проще», — пожала я плечами. «Я не знала прежних возможностей, потому мне будет достаточно того, что есть. К тому же все мои близкие — люди». Дилайя поморщилась. «Прежде многие люди, переродившись в фениксов, расходились со своими мужьями и женами. Слишком большая пропасть появлялась между ними. Когда у одного из супругов крылья, а второй навечно прикован к земле...» Мне не нравилось то, к чему клонила Дилайя. «Я люблю своего мужа и не собираюсь уходить от него», — твердо произнесла я, чувствуя раздражение. «Не думает ли Феникс, что я брошу свою семью из-за высокомерия древних рас? Наш брак благословили стихии. Разве это может быть случайностью?» Кажется, на это ей нечего было ответить. Дилайя поджала губы и нахмурилась. Я поднялась с кресла и покачнулась. Тело все еще было слабым. Слишком слабым для того, чтобы улететь отсюда. Покосившись на искрящий алым бокал с аруином, все-таки отказалась от этой мысли. Мало ли что в него намешано. «Пожалуй, я отправлюсь отдыхать», — сказала я. «Вечером я хочу вернуться домой, к родным. Они наверняка сходят с ума от беспокойства». Глаза Дилайи блеснули безумием. «Прости, Сильвия, но я не могу тебя отпустить». Сердце пропустило удар, а вдоль позвоночника прокатилась волна страха. «Что это значит?» «Я нашла способ открыть врата в другой мир. Но одна не справлюсь, мне понадобится твоя помощь». Я вскинула голову, встретившись взглядом с Дилайей. «А если я решу отказаться?» «Тогда ты не сможешь покинуть резиденцию». Феникс щелкнула пальцами, и окно в комнате затянуло мутноватой пленкой. Что-то подсказывало, что и прочие помещения постигла та же участь. «Выходит, я не смогу улететь отсюда». Мой полный ненависти взгляд не впечатлил Дилайю. Она пожала плечами. «Чем быстрее ты решишься помочь своим собратьям, тем быстрее отправишься домой». «Я не прошу тебя уходить с нами». «Хочешь оставаться единственным фениксом в Селиторе — твое дело. Но ты обязана помочь нам. Может, для этого тебя и обратила стихия». Дожидаться ответа Феникс не стала. Потушив камин, она развернулась на каблуках и направилась к выходу. Уже в дверях Дилайя добавила. И не надейся, что муж отыщет тебя благодаря связи между супругами, благословленными стихиями. Я позаботилась об этом». Дверь хлопнула, и я посмотрела на встревоженную искру. «Кажется, мы с тобой влипли».